Глава 3. Пройдя к столику, я налил себе чаю из термоса. Разместившись в своем любимом мягком кресле, посмотрел на голограмму медицинского искина. Она стояла все в той же неподвижной позе. «Эмилия, ты чего зависла, глядя на цветы?» «Командир, мне непонятно, каким образом они тут появились, и меня это настораживает». «Успокойся, девочка, нет повода для тревоги. Тебе не кажется странным, что мое исчезновение с корабля и возвращение назад тебя не удивляет, а вот появление цветов тебя почему-то настораживает? Вот скажи мне, ты голографический образ бывшего главного искина крейсера видела? Я говорю про Би-16Д». «Да, видела. Почему вы о нем спросили?» «Потому что плотность его голограммы намного выше, чем у тебя и Белояра вместе взятых. Ведь чем по сути являются ваши визуальные проекции? Они являются материализованной энергией. У вас визуальный энергопоток одного уровня плотности, у Би-16Д совершенно другого. А если мы возьмем, например, голографический образ главного искина флагмана, то там уровень плотности энергетического потока еще намного выше. Поэтому Ариан визуально воспринимается вахтенными офицерами как реальный живой человек». «Но голограммы — это всего лишь изображение. А на столике стоят реальные цветы. Мои сенсоры даже улавливают запах, исходящий от них». «Ну и что? Я же тоже исчезал на твоих датчиках, а потом вернулся. И мои запахи твои сенсоры тоже улавливают. Какая разница? Вот скажи, Эмилия, ты реальная личность или просто набор определенных программ?» «У меня нет однозначного ответа на ваш вопрос, командир». «А мне и не нужен твой ответ. Вопрос был задан, чтобы ты смогла ответить сама себе, кто ты есть. Для меня ответ ясен. Ты реальная живая личность. И это я доказал, создав твою сестру, Элию. Если бы ты была просто набором программ, то загрузив их в биологическое тело, мною был бы создан биоробот, а не живое разумное существо. Чтобы иметь разум, нужна душа. А она у тебя есть. И созданная сестренка – лучшее тому подтверждение. Поэтому я отношусь к тебе не как к электронному механизму, а как к живому другу. Ты поняла меня, девочка?» «Да, командир, поняла. Разрешите вопрос?» «Спрашивай». «Вы так спокойно отнеслись к появлению цветов, словно для вас это привычное явление. Вы уже сталкивались с чем-то подобным в жизни?» «Эмилия, ты же сделала мне полное ментоскопирование. Неужели ты не просматривала мою память?» «Нет. Я из тех данных взяла только информацию о вашем языке, чтобы был создан мемомодуль для искинов. Команду на обработку всей вашей памяти мне не давали». «Понятно. Когда мне было 10 лет, мы с мамой ходили в цирк. Там я впервые увидел, как иллюзионист доставал из своей шляпы живых голубей и даже большого кролика. Загляни в этот период моей памяти, и тогда тебе станет понятно мое спокойное отношение к материализации. И вот еще что. Отнесись к этому событию по-простому. Я посетил другой мир и прихватил оттуда прекрасные цветы». Эмилия растворилась в воздухе, а я, допив свой ароматный чай, уселся за новый пульт управления, смонтированный в моем рабочем кабинете. Белояр оказался прав. 24-й накопитель был под завязку залит данными по древнейшей истории не только нашей, но и многих других галактик. Вся информация была на древнем языке, на котором недавно общались мы с Палином. Стоило мне вспомнить про него, как в голове раздался его голос. «Ты звал меня древний?» «Можно и так сказать. Послушай, Палин, тебе известны какие-либо интересные способы закачки большого массива данных, чтобы это не вызывало информационный перегруз в мозгах? Ты хочешь загрузить себе только что просмотренные данные по древнейшей истории этой части Вселенной?» «Что-то вроде того. Способов передачи больших объемов информации полно. Мне просто непонятно, зачем тебе нужны все эти старые знания. Назови хотя бы одну важную причину, и я помогу не только загрузить эти знания, но и осознать их, без всякой перегрузки в мозгах». «Палин, в нашем мире есть поговорка. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Такой ответ ты принимаешь как важную причину?» «Мудрую поговорку породили в вашем мире. Она меня полностью устраивает. Но для того, чтобы получать знания прошлого в твоей форме существования, нужно немного изменить твоего неживого помощника. Это ты про Эмилию сейчас сказал? Нет, речь не идет о разумной, чья душа заперта в железном камне. Я говорил про твоего помощника, через которого ты просматривал древние знания. И что нужно изменить в нем? Вроде в пульте управления имеется все, что нужно. В нем нет воспринимателя жизненной силы. Пришлось немного поразмыслить над тем, что сказал Палин. Я смотрел внимательно новый пульт управления, и мне стало понятно, о чем сказала душа древнего арахнида. «Эмилия, пожалуйста, вызови мне Кулибина. Я понимаю, что они с Даррелом сейчас заняты очень важным делом, но пусть он на минутку заглянет ко мне в кабинет». «Принято. Вызов Кулибину передан». Прошло около минуты, прежде чем голограмма инженерно-технического эскина появилась в моем рабочем кабинете. «Вызывали, командир?» «Вызывал. И вот по какому поводу. Хотел спросить, почему новый пульт управления не доделали до конца?» «Командир, все необходимое по регламенту установлено и подключено». «Кулибин, если там все, как ты говоришь, установлено и подключено, то где тогда блок тактильного управления и определение генокода?» «Такие блоки перестали использовать в пультах управления за 1000 лет до моего создания. Но у меня есть в наличии информация по их ремонту и настройке, так как они до сих пор используются как определители генокода на входных шлюзах. На нашем складе есть такие запасные блоки, чтобы подключить к этому пульту?» «Да, запасные блоки на нашем складе имеются. Под какую руку устанавливать блок, под левую или правую?» «Установите 2 блока под обе руки». «Принято. Техдроиды прибудут через 5 минут. Все установят и подключат». Сделав свою работу, технические дроиды покинули мой кабинет. Мне оставалось лишь положить ладони на установленные сенсорные панели пульта управления и активировать свой нарукавный браслет с кристаллом. Дальше всю работу проделал Палин. Странное мерцающее энергетическое поле окутало кисти моих рук и растеклось по поверхности пульта управления. Что вообще происходило с установленными программами электронного мини-эскина пульта под воздействием этого энергетического поля, я даже представить не могу. Все это световое шоу продолжалось минут 15-20, а потом энергополе резко исчезло. «Палин, что-то пошло не так? Энергия слишком резко пропала». «Она выполнила необходимые действия, и больше тебе не нужна. Теперь твой неживой помощник настроен только на твою жизненную силу. Не советую его трогать, пока не наберешься новых жизненных сил». Сказанное Палином подтвердило глухое урчание моего желудка. Похоже, что на полную перестройку электроники ушло немало моих внутренних сил. Поэтому далее мой путь лежал в кают-компанию, где мне предстояло восполнить свои силы. В кают-компании Ярославна была в гордом одиночестве. На мой вопрос «Где все?» она ответила, что Ясна и кошачье семейство отправились отдыхать, а все мужчины разошлись и еще не вернулись. Узнав, что я очень дико проголодался, она взялась меня покормить и с удивлением смотрела, с каким аппетитом поедалось все, что она ставила передо мною. Наконец она не сдержалась и сказала: «Стась, что произошло? Ты ешь так, словно с голодного края вернулся». «Не волнуйся, солнышко. Провел небольшой эксперимент, но немного не рассчитал свои силы. Так что для твоего волнения нет никаких причин». «Какой эксперимент может забрать столько сил?» «Ярославна, ты сама вспомни, сколько сил мне понадобилось для освобождения Белояра от блокировки главного эскина крейсера». «Тогда было много неясного, и трату сил можно было понять. А сейчас ты кого освобождал?» «Не освобождал, а доставал тебе подарок из другого мира». «Стась, ну что ты опять придумываешь? Какой еще подарок?» «Такой, о котором ты и мечтать не могла». Выйдя в коридор, забрал из припаркованной «Газели» 2 контейнера с цветами картари и вернулся в кают-компанию. «Вот тебе, мой новый подарок, доставленный из другого мира». «Ой, какая прелесть! А запах мне кажется очень даже знакомым. Стась, как эти чудесные цветы называются?» «Их называют цветами картари или цветами Творца». Ярославна некоторое время любовалась необычными цветами, потом, забрав их, резко устремилась на выход. «Солнышко, ты куда?» Пойду в нашу каюту. Нужно срочно пересадить эти чудесные цветы к нашим прекрасным цветочкам. Думаю, что им все вместе будет очень даже хорошо». Сказав это, она скрылась в коридоре. В одиночестве я пробыл недолго, так как вскоре в кают-компании появился уставший, но довольный старший инженер. «Чем порадуешь, Даррелл?» «Все в порядке, командир. Искин починили, установили на него наши закладки и пометили их как имеющие самый наивысший приоритет. Так что он теперь будет признавать и своих старых хозяев, и нас, как главных над всеми». «Удалось узнать, что произошло в этой звездной системе?» «Да. Только прежде чем докладывать, разрешите я чего-нибудь поем?» «О чем речь? Ешь, конечно. Сам только что закончил трапезу. Не торопись, ешь спокойно. А я пока чайком себя побалую». Пока Даррелл трапезничал, я вызвал нашего инженерно-технического Искина. Его голограмма появилась незамедлительно. «Слушаю вас, командир». «Кулибин, скажи мне, у нас в кают-компании только одна настенная голопанель работает?» «Они все в рабочем состоянии. Но по неизвестным мне причинам на верфи при сборке планетарного корабля-разведчика камерам внешнего обзора была подключена только одна, самая большая голографическая панель. Вы хотите задействовать две другие панели?» «Ты правильно меня понял, Кулибин. Одну панель нужно подключить для двусторонней связи с рубкой управления кораблем, чтобы не бегать туда-сюда по коридорам, а вторую для проведения культурного досуга». «Командир, насчет панели для связи с рубкой мне задача ясна. А вот смысл подключения другой панели не совсем ясен, так как мне неизвестен смысл вашего термина «для проведения культурного досуга». Может, вы объясните своими словами, куда нужно подключить панель, и я это сделаю?» «Чтобы было более понятно, зови сюда Коперника». Голограмма навигатора появилась почти мгновенно. «Слушаю, командир». «Скажи-ка мне, Коперник, ты с нашей земной планетарной сети закачивал только текстовую информацию? Или аудио-видеоданные тоже?» «Мною были собраны из планетарной сети и записаны на отдельный накопитель различного вида информационные потоки. Какие именно вас интересуют?» «Меня сейчас интересуют в первую очередь только те, что имеют отметки фильм, кино, сериал, документалистика и мультфильмы». «Таких данных записано очень много. Они все на разных языках вашего мира». «Значит, задача такая. Кулибин подключит голографическую панель к мини-эскину, который возьмет на складе и установит тут, в кают-компании, небольшой пульт управления. Ты через него выводишь списки с данными, имеющими указанные отметки. Я отмечу нужные. После этого создашь каждому выбранному файлу дополнительные звуковые дорожки на языках Джаре и древних, которые используются на флагмане». «Командир, у меня в базе данных нет ни одного языка древних». «Коперник, обратись к нашей Эмилии. Насколько я помню, у нее имеются мнемомодули 7 языков древних, если не больше». «Принято. Когда будем просматривать данные?» «Как только наш Кулибин выполнит свою часть работы по подключению панелей и пульта управления». «Задача вам ясна?» «Да, командир». «Задача ясна». «Вот и хорошо. Действуйте». Старший инженер закончил трапезу и внимательно слушал мой разговор со скинами. Когда голограммы и скинов покинули кают-компанию, он надолго задумался. «О чем задумался, Даррелл?» «О ваших странных действиях и задумках, командир». «И что в них не так, по-твоему?» «Даже не знаю, как вам сказать». «А ты говори все как есть, Даррелл. В нашей команде не должно быть никаких недомолвок и никакого недопонимания». «На моей памяти вы первый командир за прошедшие 14 тысяч лет, который подумал о досуге своей команды. В нашем мире Джере такого никогда не было. Командование всегда думало лишь о своем отдыхе, а члены экипажа и команды сами искали, чем заполнить свободное от вахты время. Кто-то проводил его на различных тренажерах, а кто-то просто спал в своих каютах». «И что, по-твоему, это правильный подход?» «Я не говорю, командир, что это правильно или неправильно. Так предписывает регламент и устав флота, только и всего». «Поправлю тебя, Даррелл. Не предписывают, а когда-то в прошлом предписывали. Того старого мира Джаре, который ты знал, больше нет. А значит, старый регламент и устав флота больше не действуют. Теперь вновь действует регламент и устав флота мира древних, где командиры обязаны проявлять заботу о своей команде. Вот скажи мне, инженер, какого командира будет лучше защищать команда корабля? Того, кто заботится о них, как отец родной? Или того, кто просто поставлен командовать кораблем? Естественно, того, кто заботится о своей команде. Вот тебе и ответ на вопрос о моих странных действиях и задумках. Я все понял, командир. Ну, раз ты все понял, давай, докладывай о результатах проделанной работы. Доклад старшего инженера занял около часа. Как и следовало ожидать, в системе Лисы похозяйничали корабли внешников. Сначала большой флот внешников вышел из прыжка на краю звездной системы и начал обстреливать все боевые станции и корабли, а потом резко ушел в прыжок. Все имеющиеся в этой и близлежащих системах корабли бросились за ними в погоню, и неожиданно все исчезли, словно их мгновенно затянуло в какой-то странный водоворот. Как только вся система опустела, в ней появился большой корабль под странным маскировочным полем. Он подходил к каждой планете и делал один залп из неизвестного вида оружия. Искин, управляющий карт-зондами, заметил его, пометив у себя как черная тень, ибо, проходя через систему, он своими большими размерами перекрывал свет звезд. Все эти события произошли 50 с лишним лет назад. Даррелл, тебе эта информация про черную тень, возможно, ничего не может сказать, так как ты находился в стазисе, а мне, похоже, этот поганец известен. Это выстрел с черной тени попал в защитное поле нашего тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512 при входе во временную аномалию, благодаря чему нас закинуло в будущее. Командир, мы будем охотиться за ним? Возможно, позже. У нас сейчас немного другие задачи. Скажи, отремонтированный Искин еще подключен к нашей корабельной сети? Да. Я его не отключал. Думал, вы сами захотите просмотреть его информацию. Посмотрим. Но немного погодя. Белояр, на связь. На связи, командир. Старший инженер отремонтировал Искин, управляющий карт-зондами в этой системе. Он в данный момент подключен к нашей корабельной сети. Поэтому скопируй всю информацию с Искина на свободные накопители. Как закончишь копировать, дашь команду, чтобы дроиды его отключили и погрузили на транспортную платформу. После этого сообщишь хранителям, что Искин починили, и они могут доставить его капитану Варису на флагман. Принято. Приступаю к копированию данных. Командир, разрешите вопрос? Спрашивай. Для чего вам нужна информация с этого Искина? Понимаешь, Даррелл, на снятом с крейсера Био Искине Б-16Д, с которым ты работал в паре, тоже есть информация про неизвестный корабль, помеченный как черная тень. Вот я и хочу по возвращению на Реулу все данные о нем собрать воедино. Это поможет нам побольше узнать об этом странном корабле. А вот когда мы все о нем разузнаем, можно будет устроить на него настоящую охоту. Хотя у меня есть внутреннее ощущение, что такой корабль не один. Возможно, существует много кораблей такого класса. Я понятно объяснил? Да, командир. Вот и хорошо, что ты меня понимаешь, Даррелл. А теперь извини, мне нужно еще кое-что сделать. Белояр, вызови мне сюда Ариана. Принято. Вызов послан. Через пару секунд в кают-компании появился статный мужчина в военной форме древних, по 2 метра ростом, а возможно и выше 2. Назвать его голограммой язык не поворачивался. Настолько реально он выглядел. «Ариан прибыл по вашему приказу, главнокомандующий». «Вот и хорошо, что прибыл. Присаживайся за стол, есть важный разговор». «Слушаю вас, главнокомандующий». «Ариан, ты не на флагмане сейчас, так что давай без лишнего официоза». «Принято, командир». «Вот это уже лучше. Послушай меня внимательно. Насколько я помню, на крайних планетах звездных систем должны быть базы хранения флота». На самом деле, мне ничего про базы было неизвестно. Но главный Искин флагмана об этом же не знает. Посмотри по своим базам данных, есть ли на них новый узел для управления карт-зондами в системе. Момент. На второй луне 7-й планеты есть база хранения флота. Там есть в наличии новый узел, но у него нет управляющего Искина. Он нам и не нужен. Наш старший инженер починил старый Искин узла. Так что отправляй на базу флота бот с дроидами. Пусть привезут нам новый узел. Как его доставят, скажешь своим инженерам и техникам, чтобы установили в него Искин со старого узла. Не забудь скачать себе всю информацию с этого Искина. Особое внимание обрати на данные по черной тени. Как все сделаете, бот должен доставить новый узел на место старого. Задача ясна? Задача ясна, командир. Капитану Варису доложить о вашем задании? На твое усмотрение, Ариан. Для капитана важно, чтобы центральный узел управления кардзондами работал, а не каким образом его будут чинить. Тем более, что хранители из древних обителей и так ему сообщат о починке старого Искина. А что касается информации про базы хранения флота, тут уже тебе решать. Если капитан Варис имеет разрешение на доступ к данной информации, то сообщишь ему, а если нет, то нет. Я все понял, командир. Вот и хорошо, действуй. Ариан поднялся из-за стола, кивнул головой, по-военному развернулся и покинул нашу кают-компанию. Как только он ушел, в помещение набежали дроиды, и появилась голограмма Кулибина. «Командир, где прикажете устанавливать пульт?» «Размести его между диванами, напротив экрана, подключаемой голографической панели». «Командир, если вас не затруднит, то прошу вас и старшего инженера ненадолго покинуть кают-компанию, чтобы не мешать дроидам проводить работы». «Не вижу проблемы. Пошли отдыхать, Даррелл. Похоже, тут надолго затянется. Тем более, тебя ждет молодая жена». «Вас тоже, командир?» «Вот про это я и говорю. Не дадим нашим женам скучать. До завтра, Даррелл». «До завтра, командир». Мы вышли из кают-компании, где ремонтные дроиды уже начали снимать обшивку со стен, и отправились каждый в свою каюту.